Дрожа всем телом, я пополз обратно к спасительной стене, решив, что лучше погибнуть от голода в углу камеры, чем провалиться в колодец. Мне чудилось, что весь пол темницы усеян зияющими провалами. Не будь моя душа так измучена обрушившимися на меня бедами, у меня, верно, хватило бы храбрости разом покончить со своими мучениями, кинувшись в жерло колодца. Но сейчас я чувствовал себя жалким трусом. К тому же я вспомнил несколько мрачных историй о подобных колодцах, где говорилось, что эти адские ловушки отнюдь не предназначены для внезапной и быстрой смерти. После такого ужасного потрясения я долго не мог уснуть, но в конце концов все-таки задремал. Очнувшись, я снова нашел подле себя кружку воды и ломоть хлеба. Жгучая жажда заставила меня залпом опорожнить кружку. Должно быть, к воде было подмешано какое-то дурманящее зелье, потому что лишь только я проглотил последние капли, веки мои стали смыкаться. Свинцовый сон сковал меня, сон, подобный смерти. Долго ли он длился, мне неведомо, но когда я снова открыл глаза, я обнаружил, что вязкая давящая тьма отступила. В зеленоватом фосфорическом свете, происхождение которого оставалось для меня загадкой, я смог рассмотреть свою темницу. Я сильно ошибся в расчетах, определяя ее размеры. Общая протяженность стен не превышала 25 ярдов. Убедившись в своей ошибке, я сильно расстроился, хотя это было нелепо. Разве площадь темницы имела какое-то значение в моем бедственном положении? Но мой рассудок упорно цеплялся за пустяки, и я еще долго доискивался причин столь грубой ошибки. Наконец, меня осенило. Отправившись исследовать свою камеру, я отсчитал 52 шага и упал. В ту минуту я находился, вероятно, в 2 или 3 шагах от лоскута, то есть почти полностью обошел подземелье. Тут я заснул, а проснувшись, пошел в обратную сторону. От усталости я не заметил, что стена, находившаяся до моего падения по левую руку от меня, после пробуждения оказалась справа. Относительно формы своей темницы я также обманулся. Пробираясь вдоль стены, я нащупал множество углов и сделал вывод о неправильной форме камеры. Таково воздействие кромешной тьмы на человека, очнувшегося от обморока или сна. На самом деле оказалось, что углы – это лишь небольшие углубления в стенах. Моя камера была квадратной. А то, что я принял за каменную кладку, оказалось железом или другим металлом, огромные листы которого и образовывали углубления и вмятины в местах стыков или швов. Все стены моей металлической клетки были разрисованы мерзкими безобразными харями, порождениями грубых монашеских суеверий. Фигуры чертей со злобными мордами, скелеты и другие еще более страшные изображения покрывали металлические листы. Я заметил, что очертания этих чудовищ были довольно четкими, но краски выцвели и поблекли от сырости. Я рассмотрел также каменный пол. Посреди него зияло круглое жерло колодца, которого я избегнул, однако этот колодец был единственным в комнате. Осмотреться мне удалось лишь с большим трудом, ибо за время сна мое положение изменилось. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во весь рост, на низенькой деревянной скамейке. Я был тщательно привязан к ней длинным кожаным ремнем, который много раз обвивал мое тело и члены, оставляя свободными только голову и левую руку, так что я мог с большим трудом дотянуться до стоявшей подле меня на углу глиняной миски с едой. Я с ужасом убедился, что кружки с водой рядом не было. Я говорю с ужасом, потому что меня терзала невыносимая жажда. Вероятно, мои палачи стремились еще сильнее разжечь ее, ибо пищей мне должно было служить мясо, политое острым соусом. Подняв глаза, я начал рассматривать потолок. Он находился на высоте 30 или 40 футов от пола и был устроен так же, как стены. Странный рисунок на одном из металлических листов привлек мое внимание. То было традиционное изображение смерти. Только вместо косы она держала в руках предмет, который сперва показался мне нарисованным маятником, как в старинных часах. Нечто особенное в этом рисунке заставило меня приглядеться к нему пристальней. Мрачная фигура смерти находилась прямо надо мной. Всмотревшись, я различил еле заметное движение маятника. Минуту спустя я полностью уверился в этом. Маятник раскачивался очень медленно, с небольшим размахом. Я наблюдал за ним еще некоторое время, скорее с удивлением, чем со страхом. Наконец, устав следить за его однообразным движением, я отвел взгляд. Заслышав на полу легкий шум, я посмотрел вниз и увидел целое полчище громадных крыс. Привлеченные запахом пищи, они вылезли из колодца, находившегося по правую руку от меня. Мне стоило невероятных усилий отогнать их от своей миски. Прошло полчаса, может быть, и час, я мог только приблизительно определять время, прежде чем я снова взглянул вверх. Увиденное ошеломило и ужаснуло меня. Размах маятника увеличился почти на целый ярд. Разумеется, возросла и скорость его движения. Но больше всего обеспокоила меня мысль о том, что маятник заметно опустился. Я рассмотрел теперь, надо ли говорить, насколько я был близок к панике, что его нижняя часть представляет собой блестящий стальной полумесяц длиной около фута. Концы его рогов были направлены вверх, лезвие было острым, как бритва, но, в отличие от бритвы, полумесяц маятника в верхней части значительно расширялся и утолщался, а потому был тяжел и массивен. Он крепился на медном стержне и со свистом раскачивался в воздухе. Теперь мне стало ясно, какую казнь измыслили для меня изобретательные монахи. Инквизиторы увидели, что я счастливо избежал падения в колодец, ужасы которого предназначались для таких дерзких еретиков, как я, в колодец, считавшийся средоточием и воплощением всех казней. Слепой случай избавил меня от падения, а мне было известно, что по дьявольскому плану моих палачей их жертва должна была непременно мучиться неизвестностью в ожидании смерти. Я избежал западни, и мои гонители не собирались толкать меня в пропасть своими руками. Мне назначили, поскольку иного выхода не было, другую, более милосердную казнь. Милосердную. Содрогаясь от отчаяния, был готов улыбнуться, осознав, как мало подходит такое слово к изуверским замыслам инквизиторов. К чему рассказывать о долгих-долгих часах нечеловеческого ужаса, когда я считал свистящие размахи маятника? Дюйм за дюймом, удар за ударом он опускался так медленно и плавно, что его продвижение вниз становилось заметно только через большие промежутки времени, казавшиеся веками, и тем не менее он опускался все ниже и ниже. Прошли дни, может быть, даже недели, прежде чем он настолько приблизился к моему лицу, что я ощутил его жгучее дыхание. Запах отточенной стали забивал мне ноздри. Я взывал к небесам, я докучал святым мольбами ускорить его движение. Я обезумел, я отчаянно бился, стараясь приподняться навстречу взмахам зловещего серпа. Потом вдруг успокаивался и лежал неподвижно, улыбаясь своей сверкающей смерти, как ребенок яркой игрушки. Затем я опять впал в беспамятство, но ненадолго, ибо когда я пришел в себя, маятник оставался на прежней высоте. Впрочем, обморок мог быть и продолжительным, ведь демоны, следившие за мной, наверняка поняли, что я лишился чувств и могли остановить маятник, чтобы продлить истязание. Очнувшись, я почувствовал крайнюю слабость и отчаянный голод. Несмотря на невероятные душевные муки, человеческая природа алкала пищи. Я с трудом вытянул руку, насколько мне позволял ремень, и схватил жалкие объедки, оставленные крысами. Когда я положил в рот первый кусок, в уме моем точно луч надежды промелькнула какая-то смутная мысль. Но что за мысль мне явилась? Что в этом мире могло подарить мне надежду? Как я сказал, это была смутная догадка, обрывок мысли, какие порой возникают на границе сознания, не принимая определенной формы. Я почувствовал, что в моих ощущениях в этот миг появились надежда и радость, однако неясная мысль растаяла, едва зародившись. Напрасно я пытался поймать и вернуть ее. Долгие страдания почти уничтожили во мне способность к размышлению, и я превратился в тупицу, в идиота. Я видел, что маятник должен будет разрубить мое тело поперек. Стальной полумесяц будет опускаться, пока не рассечет мне сердце. Сначала он надрежет мешковину рубахи, потом вернется и разрежет еще.